за нас пролил святую кровь и показал свою любовь. Распят был за грех мой, меня освободи. Ты подарил нам небеса, показал любовь Отца. Вечной любовью твоей.